Сергей Измайлов и Андрей Ткачев. Князь-целитель. Том 2. Текст читает Николай Богданов. Итак, первая часть плана уже выполнена. Я получаю практику как целитель и становлюсь сильнее, как боевой маг. Аномалии еще хранят в себе много опасностей, но останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Я докажу всем, что зря они недооценивают целителей. Глава 1. Когда я подрубил наседавшему на Матвея пауку две лапы, тот отпрянул назад, но уйти от разъяренного человека с оружием в руках он не смог. Я сделал выпад вперед, упав на дно колена, и на всю длину клинка вогнал острие протазана между швал. Тело паука вздрогнуло и рухнуло на землю, дрыгая ногами. Я вовремя успел выдернуть свое оружие из пасти. Обернувшись, я увидел еще трех монстров, приближающихся к нам из леса. В этот момент Матвей издал протяжный стон, придав мне уверенности в моем решении. Энергии я подкопил немного, но этого хватило, чтобы отправить атакующий веер разрядов, которые выжгли в их головах неплохие дырки и умертвили на месте. Я без сил опустился на колени перед другом. Хорошо, что рядом точно никого не было, иначе я не рискнул бы так подставляться. — Идут, — прохрипел он, все так же часто дыша. — Наши идут. Я оглянулся в направлении его взгляда и увидел, как Влад с парнями Петра с одной стороны, а Стас со своими ребятами с другой стороны прорываются к нам, чтобы отгородить с собой от стаи пауков. — Занимайся им, мы прикроем, — сказал Бурмистров, поморщившись от вида ран Матвея. Весь отряд выстроился дугой в нескольких метрах от нас, нещадно разя противника. Даже Кирилл, который до последнего упирался идти на холм, проявлял чудеса ловкости, словно открылось второе дыхание. Несмотря на просевший резерв, использовать его для магии исцеления все же пока было проще, чем для молний. Я смог для начала остановить кровотечение в глубоких ранах и хоть немного очистить от негативной энергии. Но на этом я решил пока остановиться, чтобы не уйти в отключку. Тогда от меня толку не будет. «Потерпи немного, я чуть восстановлюсь», — сказал я напарнику и, увидев его неуверенный кивок, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Когда я почувствовал наполнение кругов маны и вышел из медитации, шум боя отдалился, и удары звучали реже, видимо, отряд завершает зачистку леса от пауков. Матвей лежал с закрытыми глазами, но дышал уже не так часто, как перед этим. «Эй, ты как?» — решил я откликнуть его на всякий случай. «Живой я, живой!» — прохрипел Матвей. Его лицо было мертвенно-бледным, но кровотечение полностью остановилось. Ответив мне, он сначала закашлялся, потом застонал от боли. «Потерпи немного!» — сказал я, взяв его за руку. «Я сейчас тебе помогу!» Матвей молча кивнул и снова закрыл глаза, готовясь к боли. «Ну что, друг, придется потерпеть». Я приложил руку и просканировал раны. Этот мохнатый гад успел глубоко погрузить свои жвала, но крупные сосуды не повредил, иначе парень умер бы до того, как я пришел на помощь. Если бы паук повредил ему брюшную аорту, он прожил бы несколько секунд. Я осторожно восстанавливал все повреждения, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Все пространство под деревьями было буквально устелено телами мертвых пауков, и на небольшом участке между ними находились мы. Моего восстановившегося резерва хватило, чтобы полностью очистить тело Матвея от негатива аномалии и заживить раны, даже немного придал ему жизненных сил, но мне снова пришлось медитировать. Я еще сидел с закрытыми глазами возле Матвея, когда услышал приближающиеся шаги. — Как он? — спросил Влад. — Вроде нормально, — ответил я синхронно с Матвеем. Я открыл глаза и увидел, что мой друг уже не валяется беспомощной куклой, а сидит на теле одного из пауков и рассматривает частично поврежденный на животе доспех. Потом мы встретились взглядами, и он натянуто улыбнулся. Лицо еще оставалось бледным. Оно и понятно, на месте, где он только что лежал, осталось немало впитавшейся в землю крови. «Мы закончили», — сказал Влад, с толикой уважения, оценив приложенные мной усилия по спасению одного из бойцов отряда. «Присоединяйтесь к сбору трофеев. Вон вокруг вас сколько!» Я автоматически оглянулся. Ребята собирали паутину, наматывая ее фрагменты на палку, Другие потрошили пауков, выдирая пластины панциря и выковыривая магические кристаллы. Мы с напарником поднялись и присоединились к остальным. На сбор трофеев ушло еще полчаса. Улов и правда оказался очень даже солидным. Перед тем, как пуститься в обратный путь, решили перекусить. Мы поделились салом и хлебом, угостив Бурмистрова. Как я и обещал, другие ребята тоже поделились, кто чем мог. Во время обеда выяснилось, что еще несколько бойцов ранены. В пылу боя они даже не замечали повреждений, а теперь раны сильно жгло из-за попавшего в них яда и негативной энергии, которая только ухудшает их состояние. Так что мне снова пришлось потрудиться. Когда спускались по склону, солнце уже перевалило далеко за полдень. В принципе, выйти из аномалии мы должны были задолго до заката. Я уговорил Бурмистрова поохотиться на жабоидов. Если сшить из нескольких слоев черной жабьей кожи куртку под доспех, то его эффективность значительно возрастет. Была бы сейчас такая куртка на Матвея, мог бы отделаться гораздо меньшими повреждениями, когда паук разворошил пластины брони. Чтобы ускорить процесс, мы дружно общипали брошенного Стасом внизу ежа и общими силами наделали кучу стрел для игольника. Так что Стас ходил, плевался иглами, а мы подбирали жаб и сдирали с них кожу. Благо местные парни были приучены свежевать добычу прямо на месте. Стас умудрился подстрелить еще пару призрачных белок по пути. «Ну вот, мне в копилочку», — сказал довольный Стас, когда появилась возможность ошкурить свой улов. «А кристаллы продам и сделаю себе новый доспех из этой хрени», — добавил он, пнув мешок со снятыми с пауков пластинами. «Теперь вы все можете неплохо обновить свою амуницию», — улыбнулся Влад, который, судя по всему, был очень доволен этим рейдом. «Если пойдем туда еще раз, будете чувствовать себя уверенней. Но раньше, чем через месяц, там делать нечего будет. Похоже, на холме не было никого из наших месяца 3 или 4. «Это они так быстро нарождаются?» — удивился я. «А ты что хотел?» — усмехнулся Влад и поднял вверх указательный палец. «Это ж аномалия! Тут вся дрянь быстро растет. Судя по всему, и червей всех порубили, чтобы спокойно этих жаб собирать. И этих бедолаг почти не осталось. А если через месяц вернуться, их снова будет полно, вот увидишь». «Тут не соскучишься», — улыбнулся я. «И с тобой не соскучишься», — добавил Влад. «Я думал, ты простой лекарь. А ты еще и копьем своим чудным неплохо машешь, да еще и разрядами бил. Так кто ты есть на самом деле?» Настал этот неприятный момент, которого я опасался. Видимо, мои действия были не такими скрытными, как мне хотелось. Но просто отмалчиваться не получается. Надо как-то объяснить. «У меня от рождения 2 дара. Но я хочу стать целителем», — ответил я коротко. «Странно», — пожал плечами Бурмистров. «Все хотят стать сильными и бесстрашными воинами, а ты, имея все задатки, подался в целительство. Я этого не понимаю». «Но ведь пригодилось же», — улыбнулся я. «Не поспоришь с таким аргументом», — кивнул Влад. «Иначе твой друг там бы на холме и остался, аптечка его не спасла бы. Не с таким ранением». «И в будущем пригодится», — добавил я. «Я докажу, что целитель на поле боя не менее важен, чем сильный бесстрашный боец или маг. А может, и более важен». «Вполне может быть», — ответил Влад и внимательно посмотрел мне в глаза. «Думаю, тебя ждет большое будущее. Береги себя и удачи тебе. Будет интересно посмотреть на твои достижения дальше». «Спасибо», — ответил я. В город мы вернулись уже ближе к закату. Военные на воротах проводили нас взглядами, но не проронили ни слова. Мне кажется, они удивились, что мы тащим на себе столько трофеев, а среди нас нет раненых, даже никто не хромает и не забинтован. Это как раз лично моя заслуга. В воскресенье мы с Матвеем занялись разбором своих трофеев. Пластины с пауков мы решили по большей части продать, так же, как и ядовитые жвалы и красную кожу с головы жаб. А вот черная пойдет на новые куртки под доспех. Кристаллов для попытки прорыва 4-го круга у меня теперь достаточно. Можно даже из них эликсир сделать, с которым этот процесс гораздо удобнее. Но уйдет больше кристаллов, чем я сейчас могу себе позволить. «А зачем ты хочешь часть пластин оставить?» — удивился Матвей, глядя, как я их сортирую. «Можно дополнить имеющийся доспех, прикрыв уязвимые места», — ответил я. «Так ведь куртки из жаб будут», — заметил напарник. «Ну и что? Это не помешает», — сказал я. «Попомнишь еще мои слова?» «Ладно, уговорил», — пробормотал Матвей и тоже начал откладывать в сторону пластины определенного размера, как и я это только что делал. «Нам бы еще раздобыть рог кровожадного танка», — сказал я, проверяя заточку протазана. Она явно требовалась. На лезвии же имелось несколько глубоких зазубрин. «Хватило бы и тебе на новый меч, и мне на наконечник для протазана». «Да», — улыбнулся Матвей, — «было бы неплохо. Я тоже зазубрины сосчитал, уже 11. Если бы мы сегодня пошли с отрядом наемников, то вполне возможно был бы у нас этот рог. Ходить на рейды 2 дня подряд — это перебор. Тем более после твоего ранения все равно нужна пауза», — покачал я головой. «Отдыхать тоже надо. Зато у нас есть время со всем разобраться. Так что складывай все в мешок и пошли забирать свои деньги. И купим в лавке по дороге копченого гуся», — на полном серьезе сказал Матвей, глядя на меня из-под лобья и приготовившись выслушивать возражения. «И купим гуся», — кивнул я. «Серьезно?» — удивленно спросил мой напарник и расплылся в улыбке. «Такой серьезный детина, а только о еде мечтает. С учетом, как он говорит, он думал, я откажусь от подобного. Тогда появились дополнительные деньги? Смешной. Тогда пошли быстрее, я уже чувствую этот аромат». Когда я пришел на работу в госпиталь в понедельник, там было на удивление тихо. Странно, обычно к утру начинают привозить раненых бойцов с ночных рейдов. Какими бы ни были крутыми ночные охотники, им тоже неплохо достается, так как ночью активируются наиболее серьезные монстры, за которыми они, собственно, и охотятся. Добыча в случае удачи может окупить все расходы. Но чаще всего привозили военных, которые участвовали в зачистках или отражали атаки тварей на город ночью. А сейчас тихо. Я вошел в ординаторскую, а все целители отделения во главе с Герасимовым сидели за столом и пили чай. «Привет, Вань!» — бодро воскликнул Анатолий Федорович. Остальные двое приветствовали кивком. «Иди садись, чаю попьем, пока тихо». «А почему тихо?» — спросил я, усаживаясь на свободный стул. «Даже непривычно как-то». «Непривычно», — кивнул Герасимов. «И тревожно», — сказал Василий Анатольевич, тот, что чуть старше из двух целителей, в подчинении моего наставника. «То есть причину этого затишья ты не знаешь?» Я молча помотал головой и ждал разъяснений. «Со вчерашнего дня ночные рейды временно запретили, Вань», — пояснил Герасимов. «Что-то они там пробудили не то, или аномалия резко активизировалась, сложно сказать. Некоторые отряды вовсе не вернулись, а из тех, что посильнее, лишь часть. Они-то и рассказали, что там происходит. Не обратил внимания, наверное, что все солдаты поставлены в ружье, технику всю к воротам подогнали?» «Что-то не обратил внимания», — покачал я головой. «Единственное, что заметил, две патрульных машины встретил по пути в госпиталь вместо одной». «Я думаю, это только начало», — сказал, жуя овсяное печенье, Василий Анатольевич. «Скорее всего, из гарнизона на юге еще пригонят войска город зачищать. И вертолеты военные курсируют вдоль границ аномалии. Чувствую, будет нескучно в ближайшее время». Как только он это сказал, где-то вдалеке прозвучали длинные пулеметные очереди и раздалось несколько взрывов. После короткой паузы стрельба и взрывы повторились, потом снова наступила тишина. «Похоже, какие-то твари уже вышли погулять», — сухо констатировал Герасимов. «Скоро придется жить в госпитале». «Этого горя пульмонолога надо спустить в приемное», — предложил Василий Анатольевич. «Сидит там, штаны протирает». «Чтобы он загубил нам тут с десяток раненых?» — ухмыльнулся Герасимов. «Нет уж, спасибо. Сами как-нибудь. Лучше уж тогда Михаил Иванович попрошу. От него толк будет». «Так это ученика вашего толк вроде есть», — сказал молчавший все это время Олег Валерьевич и посмотрел на меня. «Не пустое место ведь уже». «Ваня, да, неплохо уже справляется», — улыбнулся Герасимов. «Достойный ученик попался. Ему бы еще на 4-й круг прорыв сделать, да, Вань? Много еще осталось. Думаю, на днях можно будет попробовать», — ответил я, просканировав сначала свои достижения. Золотой 3-й круг маны уже был полон и пыхтел от натуги, а зеленый до полного не дотягивал совсем немного. Следовательно, и правда, на этой неделе добью, не соврал. Такие темпы роста даже превышали прогнозируемые. Вот что значит выходы в аномалию и полная выкладка. «Понятно», — сказал Герасимов, допивая чай. «Значит, буду нагружать тебя на полную катушку, чтоб добрал. Твой 4-й круг в ближайшее время, ой, как понадобится. И нас заодно хоть немного разгрузит». «Я только за», — улыбаясь, ответил я. «За этим сюда и приехал». «Зря улыбаешься», — усмехнулся Анатолий Федорович. «Скоро опять будешь бледный у стеночки сидеть и медитировать». Сначала я подумал, что он это просто так сказал. Потом тоже услышал приближающийся вой сирен скорой помощи. От других я его уже легко отличал. «Так, братцы, отдохнули и будет», — сказал Герасимов и резко поднялся со стула. Все бегом в приемное. Нам еще жизни спасать. Мы высыпали на крыльцо, встречая машины скорой помощи и следующие за ними несколько броневиков, на которых тоже часто подвозили раненых. Санитары выгружали носилки с тяжелоранеными солдатами. Некоторых сослуживцы несли на руках, остальные кое-как топали ко входу в приемное сами. Охотников не было ни одного, только солдаты и офицеры. Я подхватил под руку одного сильно хромающего военного и помог ему сесть на пока еще не занятую лавочку возле регистратуры. В считанные минуты просторный холл приемного отделения был заполнен ранеными до отказа. Один из внесенных на носилках уже не подавал признаков жизни. К нему сразу метнулся Герасимов, остальные застыли в ожидании указания, оценивая тем временем вновь прибывших. «Этот готов», — сухо констатировал Анатолий Федорович. «Совсем чуть-чуть не дотянул. Уносите». Наши санитары подхватили носилки с еще не остывшим телом и утащили прочь. А дальше и правда было не скучно. Герасимов раздавал указания, и мы начали носиться между ранеными, оказывая помощь самым тяжелым и самым крикливым. Мне достался боец, лежавший на носилках на животе. На его спине наискосок пролегали три длинных глубоких раны, похоже, от чьих-то когтей, возможно, синего саблезуба. Увидел я это, когда убрал привязанную к спине бинтами промокшую кровью чью-то тельняшку. Раны довольно интенсивно кровоточили, и первым делом я остановил кровотечение. Солдат глухо монотонно стонал. Сканирование я провел дважды. С первого раза сам себе не поверил, что могут быть столь выраженные изменения в подлежащих тканях и относительно свежей ране. Концентрация отрицательной энергии здесь была такой, что должна была превратить его в подобие мутанта. Патологическое перерождение я нашел даже в ребрах, лопатках и позвонках, до которых огромные когти даже не достали. Сначала я подумал, что это та самая ведьмина гангрена. Но там все равно все выглядело как-то по-другому, не настолько выражено при такой свежей ране. Может быть, это она и есть, просто в более ярком проявлении. Все может быть. На очистку организма от негативной энергии аномалии ушел практически весь мой запас энергии. И перед тем, как начать заживление ран, мне пришлось медитировать. «Вань, ну ты чего там резину тянешь?» Раздраженно окликнул меня Герасимов, увидев, что я сижу и ничего не делаю. «Ты не заметил, сколько у нас раненых? Давай быстрее!» «Стараюсь!» — ответил я и приступил к заживлению ран. «Да угомонись ты, черт подери!» — услышал я позади гневный окрик Олега Валерьевича. «Я ж тебе помочь хочу, дурень! Кровью истечешь, если и дальше будешь так дергаться!» Я как раз закончил заживление ран на спине и резко обернулся. Целитель схватился за культю правой голени бойца, из которой хлестала кровь, и пытался остановить кровотечение, боец дрыгал это ногой и долбил его кровавым кулаком по спине, оставляя пятна крови на уже не совсем белом халате. Я навалился на солдата, прижав его руку к полу, а тот пытался вырваться и орал мне прямо в ухо благим матом. Прошло секунд 10 или чуть больше, как боец перестал орать и дергаться, лишь часто дышал и постановал. Я перестал удерживать его руку и отступил назад. Олег Валерьевич продолжил заживлять культю голени в более спокойной обстановке, а я перешел к следующему, на которого мне указал чуть раньше Герасимов. У бойца была рваная рана на предплечье. Выяснил я это, когда снял пропитанную кровью массивную повязку. Видать, знатно кровоточило. Сейчас кровотечение прекратилось, есть признаки наложения магической гемостатической мази. Если я правильно понял, анализируя то, что я вижу в приемном, целители в отрядах бывают далеко не всегда. Значит, производство подобных мазей очень даже актуально. Надо узнать рецепт и добыть ресурсы. Если я собираюсь продолжать ходить в аномалию в составе отряда, и он напорится на неприятности, моих навыков может не хватить, и тогда такая мазь может понадобиться. Заодно было бы неплохо, чтобы и у остальных членов отряда были подобные средства. Ведь я один могу справиться далеко не совсем. «Спасибо, студент!» — похлопал меня по плечу Олег Валерьевич и направился к следующему пострадавшему от монстра аномалии. Сканирование раны предплечья, кроме повреждения мышц и сухожилий сгибателей и ротаторов, показало также экстремальное загрязнение негативной энергии, как и у предыдущего моего пациента. Значит, это какая-то общая закономерность. Вполне возможно, что это связано с той самой активизацией аномалии. Я обернулся в поисках Герасимова. Он как раз проходил позади меня. «Анатолий Федорович!» — окликнул я наставника. «Вы должны это увидеть». «Думаешь, меня чем-то удивить?» Усмехнулся он, но тут же изменил направление движения в мою сторону. Значит, заинтересовался. «И что тут у нас?» Он осторожно приложил ладонь к ране, но не касался ее, а держал буквально в миллиметре. Через несколько секунд он нахмурился и внимательно посмотрел на меня, слегка прищурив глаза. «Ты тоже это заметил?» — напряженно спросил он. «У предыдущего тоже так было?» «Да», — кивнул я. «Изменение ткани неоправданно выражено, что характерно для той ведьминой гангрены, которую я видел раньше. Тут все куда серьезнее». «Давай так», — сказал Герасимов, убрал руку от пациента и выпрямился. «Продолжаем работать, но старайся запоминать все подобные нюансы, а потом мы все это задокументируем. Когда закончим с этим кошмаром, мне надо с тобой поговорить. Все, работай!» Анатолий Федорович пошел к следующему пациенту, а я приступил к очистке раны от негатива, чтобы потом заняться сращиванием мягких тканей.